Глава 34. Время летело, и Джошуа становился все старше. В нем была вся жизнь Дженнифер. Она наблюдала его развитие день за днем. Он научился ходить, говорить и мыслить. Его поведение менялось. То он становился неуправляемым и диким, то нежным и застенчивым ребенком. Ему не нравилось, когда Дженнифер покидала его на ночь. Он боялся темноты и требовал, чтобы оставляли включенным свет. Когда ему исполнилось 2 года, он стал совсем несносным. В нем проснулось упрямство и тяга к разрушению. Он обожал чинить вещи. Он сломал швейную машинку миссис Маккей, 2 телевизора и разобрал часы Дженнифер. Он смешивал соль с сахаром. Он проказничал, когда оставался один. Кен Бейли принес ему щенка немецкой овчарки, и Джошуа укусил собаку. Когда Кен приходил к нему в гости, Джошуа встречал его со словами: «Привет, у тебя есть часы? Дай я с ними поиграю». В то время Дженнифер с удовольствием отдала бы его первому встречному. В 3 года он внезапно стал настоящим ангелом, нежным и ласковым. Он все больше становился похожим на своего отца и любил мастерить все своими руками. Ему нравилось играть во дворе, бегать, лазать по деревьям и кататься на 3-колесном велосипеде. Они с Дженнифер стали большими друзьями. На день матери Джошуа выучил любимую песню Дженнифер «Лунный свет». Это был самый трогательный момент в ее жизни. «Мы не получаем мир в наследство от наших родителей. Мы берем его взаймы у наших детей». Джошуа стал ходить в детский сад, и ему там очень нравилось. Вечером, когда Дженнифер была дома, они садились у камина и вместе читали. Дженнифер читала журналы по юриспруденции, а Джошуа — книжки с картинками. Глядя на его сосредоточенное лицо, она вспоминала Адама. Рана еще не зажила. Она все время пыталась представить себе, чем сейчас занимается Адам, чем занимаются Адам, Мэри Бет и Саманта. Дженнифер старалась не смешивать личную и профессиональную жизнь. Единственным связующим звеном был Кен Бейли. Он покупал Джошуа игрушки и книги, играл с ним. Однажды воскресным днем Дженнифер и Кен стояли и смотрели, как Джошуа забирается на дерево. «Знаешь, что ему нужно?» — спросил Кен. — Нет. Ему нужен отец. Он повернулся к Дженнифер. Его настоящий отец оказался дерьмом. Кен, перестань, пожалуйста. Извини. Это, конечно, не мое дело. Но я говорю не о прошлом, а о будущем. Ведь ты не можешь все время жить одна, как... Я не одна. У меня есть Джошуа. Я не про это говорю. Он обнял ее и нежно поцеловал. Прости, Дженнифер. 10 раз ей звонил Майкл Моретти. Она не отвечала на его звонки. Однажды, выступая в суде, она заметила его в зале, но когда снова посмотрела туда, его уже не было.